Какими молитвами звать и какие вычерчивать знаки? Я строю дома на болотистом зыбком песке. Вытекают сквозь окна дома и бездомные лают собаки. Под ногтями земля из твоих неизбежных садов. И в бреду пахнет воздух твоей золотистой кожей. И небесный засов от земных укрывает окон. И жестокие игры твои отзываются детской ложью. Я знаю тебя наизусть, но искать тебя где? Нелепые письма писать, отправлять с голубиной почтой и высчитывать стуки капель по камням и земле и читать, спотыкаясь, извилистый сбивчивый почерк. Я знаю тебя.